Глава 26. «Твои приятели нашли подходящее местечко, чтобы спрятаться от всего мира», — пробормотал Макрон, всматриваясь в хмурую серую даль. Прозутак, стоявший рядом с ним, хмыкнул и скосил глаза в сторону Баодики, которая быстрым шепотом перевела ему слова Центуриона. «Да», — энергично подтвердил Прозутак. «Хорошее место для друидов, плохое для римлян». «Очень может быть», — не стал спорить Макрон. «Но мы все равно собираемся там побывать. А ты, паренек?» — он повернулся к Катону. «Что думаешь об их логове?» Катон сквозь ветви осмотрел окрестности. Наблюдатели находились на небольшой возвышенности и через широкую полосу коричневатой воды смотрели на большой остров. Отчасти он был естественным, отчасти насыпным, с укрепленными бревными берегами. Там, где заканчивалась цепочка, глубоко вбитых в болотистое дно свай, к воде подступали густые заросли ивняка. Под кронами, высящихся над кустарником ясеней, был виден лишь высокий забор. Справа от маленького отряда к острову через озеро шла длинная неширокая дамба. Она упиралась в высокие крепкие ворота, очевидно перекрывавшие путь к тайной роще. «Расположение очень удачное, командир. Дамба достаточно протяженная, чтобы защитники острова могли не бояться обстрела из луков или прощей, и достаточно узкая, чтобы штурмующих сдерживали по фронту 2-3 человека. Даже против обученных воинов друиды могут тут продержаться не один день, может быть, даже не один месяц». «Толковая оценка», — одобрительно кивнул Макрон. «За год с небольшим ты многому научился. А что бы ты присоветовал атакующей армии, причем малочисленной, такой, как у нас?» «Штурм главного входа в любом случае отпадает, раз им известно, кто такой Прозутак. Только взглянув на него, они сразу поднимут тревогу. Похоже, командир, нам не из чего выбирать. Придется рискнуть и пойти по болоту». Макрон окинул взглядом темную озерную гладь, отделявшую их от прибежища черных жрецов. Там, где они стояли, и берега-то настоящего в сущности не было. Густая поросль низких корявых деревьев и камыша возвышалась над темным торфяником, уходя прямо в воду. Если их заметят при переходе через эту топь, спасения не будет. Он невольно опять спросил себя, почему Икин так уверен, что найдет в темноте тайный брод. Но думай, не думай, а Прозутак поклялся всеми богами своего племени, что благополучно выведет римлян на остров. Им не оставалось ничего другого, кроме как положиться на этого дикаря. «Отправимся, как стемнеет», — решил Макрон. «Втроем. Женщина остается». «Что?» — сердито вскинулась Баодика. «Тихо», — шикнул Макрон, кивком указывая на остров. «Если мы найдем близких командующего, но сами не сумеем вернуться, кто-то должен поскакать в легион и сообщить о случившемся». «И каким же образом ты дашь мне знать о провале?» «Криком». «Я услышу его». «Плох тот центурион, у которого не луженая глотка», — ухмыльнулся Макрон. «Уж если я крикну, ты будь спокойно услышишь». «Это уж точно», — пробормотал Катон. «Но почему я? Оставь здесь Оптиана. Тебе ведь нужна переводчица». «Особой надобности в болтовне там не будет. Кроме того, мы с Прозутагом кое-как понимаем друг друга. Он ведь по-нашему говорит, хотя не бойко и слов знает мало. Но ежели толковать по-простому, без затей, то он поймет меня, и я его тоже. Так или нет, дуболом?» Прозутак тряхнул космами. «То-то. А ты, милая, держи ухо востро. Если кто из нас выкрикнет твое имя, это для тебя будет сигнал. Значит, мы их нашли. Не мешкай тогда ни мгновения. Беги к лошадям, бери одну и скачи, как ветер. Доложишь обо всем Веспасиану». «А что будет с вами?» — спросила Баодика. «Если кто-то из нас закричит, то, скорее всего, этот крик его будет последним». Макрон поднял руку и мягко положил ее девушке на плечо. «Тебе все понятно?» «Да». «Ну, раз так, то для ожидания это место подходит не хуже любого другого. В сумерках мы разденемся до туник и с одними мечами отправимся за Прозутагом на остров». «И, наверное, просто для разнообразия», — Тихо проворчал Макрон, мы еще и по яйца в студеной воде. Отвратительный запах, поднимавшийся от растревоженной болотной жижи, был таким сильным, что Катон с трудом подавлял тошноту. Ничего более гадкого ему вдыхать ранее не доводилось. Так не воняло даже в дубильне под стенами Рима, которую он как-то посетил вместе с отцом. Здоровенные кожемяки глупо заржали, когда мальца в чистенькой придворной тунике вывернуло в бадью с овечьими потрохами. Здесь, в зарослях, едкий запах гниющих растений смешивался со зловонием человеческих нечистот и смрадом разлагавшейся плоти. Катон прикрыл нос ладонью и сглотнул подступающий горлу ком. Хорошо еще, что тьма скрывала всю дрянь, которую годами натаскивали сюда течения и ветра. Впереди за широким торсом Макрона темнела гороподобная спина Прозутага, прокладывавшего дорогу сквозь заросли. Стебли и ветви негромко шуршали по мере того, как Брит медленно перемещался от одной вехи к другой. Большая часть их была на местах, и Прозутаг лишь единожды сбился с тропы, неожиданно вскрикнув и провалившись в подводную яму. Все трое застыли, ожидая, что на острове поднимут тревогу, но оттуда не донеслось ни звука. Когда вода успокоилась, Прозутаг осторожно выбрался на мелкое место и, покосившись на Центуриона, криво ухмыльнулся. «Давно здесь не был», — шепотом сообщил он. «Ну и на здоровье», — тихо отозвался Макрон. «А теперь лучше закрой рот и сосредоточься на деле». Брит непонимающе хмыкнул. «Давай вперед». «Ладно». Наконец они выбрались к чистой воде, и Прозутаг остановился. Остров по-прежнему казался очень далеким, однако Катон заметил, что на этом участке камыш был самым густым, и понял, почему Прозутаг избрал для скрытного передвижения именно эту дорогу. Дальше из озера ничего не торчало, ни вех, ни коряк, какие могли подсказать, куда следует направляться. Но великан, то и дело меняя позицию, смотрел не на топь, а на темневшую за ней сушу. Катон тоже поднял глаза и сумел разглядеть два голых, мертвых, близко стоящих сосновых ствола, возвышавшихся там над кронами прочих деревьев. Под определенным углом эти стволы сливались для наблюдателя воедино, и юноша понял, что как раз этот эффект и служил Икину ориентиром. Через секунду Прозутаг сместился влево и подал остальным знак сделать то же. Медленно продвигаясь в мягко вихрящейся вокруг коленей воде, маленький отряд побрел сгустившимся теням, обозначившим остров друидов. Когда они оставили камыши позади, вонь ослабла. Катон позволил себе сделать несколько глубоких вздохов. Дно под ногами было странно податливым и проседало, лишь иногда нога опиралась на твердую ветку. Оптиан даже про себя подивился, как Прозутагу вообще удалось соорудить эту невидимую тропу. Но потом он решил, что она образовалась сама из осадка и топляков, а Брит лишь случайно нашарил ее и нашел ей хорошее применение. Эта мысль вызвала у Катона улыбку. Да, применение и впрямь неплохое. Правда, за него хитреца исключили из сообщества Темной Луны. Мысль о друидах резко вернула его к настоящему. Мрачная тень острова все росла, заслоняя слабо светящееся ночное небо. Казалось, будто остров не стоит, где стоял, а словно плывет навстречу незваным гостям по волнам густеющего над топью тумана. Это производило зловещее впечатление, и Катон мигом припомнил, как искажалось лицо Прозутага при разговорах о тайном прибежище черных жрецов. Ужас стоял в глазах великана, а ведь такого отважного воина нелегко запугать, практически невозможно. Чем же тогда страшат его эти места? Богатое воображение юноши тут же принялось строить предположения, от которых по спине его сверху вниз пополз ледяной холодок. Оптиан поежился и мысленно выругал себя за всколыхнувшиеся в нем суеверные бредни, но в молчаливом скольжении по темной воде его обостренный слух продолжал ловить каждый звук. Только немалым усилием воли ему удалось убедить себя, что тени, колеблющиеся в отдалении, отбрасывают не кошмарные демоны, охраняющие священную рощу, а просто обыкновенные заросли ивняка. Они уже настолько приблизились к берегу, что самые длинные ветви деревьев нависали над ними. Поглядев сквозь них вверх, За пеленой тумана Катон уловил блеск холодных немигающих звезд. Повернувшись, он бросил взгляд назад, туда, где была Баодика, и вдруг подумал, увидятся ли они с ней еще хоть раз. И неожиданно поймал себя на том, что ему этого очень хочется. Чувство было столь сильным, что юноша замер на месте. Он вздрогнул, когда Макрон схватил его за руку и с плеском отпрянул. «Тихо!» — шикнул Макрон. «Или ты хочешь, чтобы каждый друид узнал о нашем прибытии?» «Виноват, командир». Макрон поглядел на Прозутага. Тот тоже остановился и что-то под нос бормотал. Слова были непонятными, но напевными, и вовсе не походили на обычную речь. Макрон догадался, что Икин молится или творит заклинание. Когда Брит умолк, Центурион мягко коснулся его плеча. «Двигаемся дальше, парень». Какое-то время Прозутак смотрел на него, молчаливый и неподвижный, как камень. А потом тяжело кивнул и снова побрел вперед, к берегу, укрепленному длинным плетнем, чьи деревянные колья вздымались на пару локтей над водой. С плеском, казавшимся пугающе громким, они выкарабкались на сушу. Прозутак встревоженно вгляделся в черноту леса, уверенный, что их кто-нибудь да услышал, но ничего там не обнаружил, кроме легкого шевеления веток. Где-то с минуту все трое стояли. Катон, дрожа от холода, ждал, когда Прозутак даст знак продолжить путь. Какое-то время они крались вдоль берега, пока не добрались до уходившей в чащу тропы. Юноше вдруг показалось, будто его обдало холодом, хотя над озером царил полный штиль. «Туда?» — спросил шепотом Макрон. «Да, идем, но По мере углубления в лес, вокруг маленького отряда все плотнее смыкалась чернильная тьма, и чудилось, будто сам воздух делается гуще и холоднее. Катон считал каждый свой шаг, стараясь запомнить все повороты, чтобы сохранить в голове мысленную карту маршрута. Когда его счет дошел до сотни, деревья расступились, и кромешную тьму разбавило слабое свечение звезд. Внезапно тропа уперлась в сплошной чистокол с дверцей, закрытой на задвижку. Запор можно было отодвинуть, потянув за привязанную к нему веревку. Прозутак напряженно прислушался, но в глубине острова царила такая же гнетущая тишина. Единственным звуком, который слышал Катон, не считая биения своего сердца, было отдаленное уханье болотной выпи. Прозутак осторожно потянул за веревку. Заскрипела задвижка, и великан, толкнув дверь, исчез в темноте. Римляне разом сошли с тропы и присели. Спустя мгновение Икин высунулся из проема и поманил их за собой. Позади чистокола они обнаружили обширный участок голой твердой земли, окруженный крытыми соломой лачугами. В центре его темнела большая круглая хижина, перед которой на возвышении наподобие подиума стояло похожее на трон кресло, чью высокую спинку венчали раскидистые оленьи рога. Самые громадные и устрашающие из всех, что Катон когда-либо видел. Возле подиума виднелась громоздкая решетчатая жаровня с едва тлевшими, но еще испускавшими слабое оранжевое свечение и легкий дымок угольками. Ничто не двигалось. Ни один из факелов, вставленных в железные скобы, не горел. Нигде не ощущалось никаких признаков жизни, как, впрочем, и чего-либо угрожающего незваным гостям, не считая зловещих теней, прячущихся за строениями и чистоколом. Римляне медленно подошли к ближней лачуге и заглянули внутрь. Там царила кромешная тьма, и Макрон тихо выругался. «Так дело не пойдет. Нам нужен какой-то свет», — прошептал он. «Командир, это сумасшествие!» — прошипел в ответ Катон. «Нас же сразу увидят!» «Кто? Здесь никого нет. По меньшей мере уже несколько часов. Ты взгляни на огонь». «Но куда же они подевались?» «Спроси его». Макрон ткнул большим пальцем в сторону Прозутага. «Друидов нет. Все ушли», — ответил тот, уловив суть вопроса. «Ну а раз так, то я позволю себе зажечь огонь», — заявил Макрон. «Мы должны убедиться в том, что здесь и впрямь пусто». Он выдернул из ближайшей скобы факел и ткнул им в тлеющие уголья. С шипением, рассыпая сверкающие искры, тот занялся. Держа его перед собой, Макрон нырнул внутрь лачуги. Дрожащее пламя осветило каморку с несколькими небрежно застеленными кроватями и алтарем, перед которым лежали две небольшие арфы. Деревянные тарелки и глиняные миски были составлены одна в одну и опущены в бадью с водой. «Ни очага, ни жаровни. На чем же они готовят?» — удивился Катон. «Никто не готовит», — сказал Прозутак. «Еду приносят из поселений». «Вот это жизнь! Ни забот, ни хлопот!» Катон покачал головой. «Неплохо устроились эти друиды». «Вот что, ребята», — щелкнул пальцами Макрон. «Когда кончите толковать об удобствах, может быть, у вас найдется время осмотреть некоторые домишки, поглядеть, нет ли где каких знаков, оставленных супругой командующего». Они пошли от лачуги к лачуге, но находили в них лишь скудные пожитки туземцев. Нигде не было никаких следов пленников. «Надо зайти в самую большую хибару», — предложил Катон. «Думаю, это дом главаря». «Толковая мысль», — поддержал его Макрон. «Нет». Римляне повернулись к Прозутагу, чье лицо было искажено гримасой страха. Икин умоляюще помотал головой. «Не пойду». «Дело твое». «Катон», — пожал плечами Макрон. Вход в хижину, так же, как и сама она, выглядел весьма мрачно. Верхняя балка над дверным полотном была украшена резными изображениями оскаленных чудовищ, пожиравших вопящих от боли и ужаса мужчин и женщин. Картина производила столь сильное впечатление, что даже Макрон замешкался на пороге, поднял повыше факел и, присмотревшись, покачал головой. «Ну и страшилище!» «Думаю, тут показано, командир, какая участь ждет человечество, когда Круак восстанет и заявит о своих правах». Макрон, вскинув брови, повернулся к Катону. «Восстанет, говоришь?» «Ежели так оно и случится, не хотелось бы мне повстречаться с ним вечерком в закоулке». «И мне, командир». Дверной проем был завешен тяжелыми звериными шкурами, надежно защищавшими все, что за ними таилось, от постороннего взгляда. Макрон, сдвинув завесу локтем свободной руки, шагнул в обиталище верховного жреца и присвистнул. «Вот это контраст!» Като, наглядев просторное помещение, только кивнул. Там и впрямь было чему подивиться. Большую часть пола застилали меха, с одной стороны уходя под широкие, обитые толстым войлоком ложа, с другой — под обставленный резными высокими стульями огромный дубовый стол, так и не прибранный после трапезы, что была, видимо, внезапно прервана, о чем свидетельствовали ряды глубоких деревянных тарелок, наполовину наполненных кусками мяса, торчавшими из застывшего жира. Возле каждой тарелки лежали ломти хлеба с сыром, а на золотых, затейливо и отменно сработанных кельтскими мастерами подставках красовались рога для питья. «Что до удобств, то заправилы черных жрецов и впрямь живут очень неплохо», — усмехнулся Макрон. «Неудивительно, что они не жалуют любопытных. Однако что же заставило их в такой спешке прервать свое пиршество?» «Командир!» — воскликнул Катон, указывая на дальнюю часть помещения, где на голой земле стояла невысокая деревянная клетка с распахнутой дверцей. Они поспешили туда, но внутри небольшого узилища ничего не было, кроме чем-то прикрытого ночного горшка. Катон пригнулся, заглянул внутрь и понял, что горшок прикрыт куском ткани. «Сомневаюсь, что их прятали здесь», — сказал Макрон. «Погоди, командир». Катон схватил тряпицу и поднял повыше, чтобы рассмотреть ее в свете факела. То был гладкий мягкий лоскут с шитьем по кайме и сильно испачканный посередине. «Вонь не пошла?» — спросил, морщась, Макрон. «Положи эту дрянь обратно». «Командир, но ведь это вовсе не дрянь, а то, что мы ищем». Катон протянул центуриону лоскут. «Это шелк, римская работа и даже с эмблемой». Макрон возрился на искусно вышитую слоновью голову, родовой знак плавтов. «Точно. Заложники где-то тут. Или были тут. Но где же тогда их искать?» «Должно быть, их увели с собой друиды». «Возможно. Но это нужно проверить. Обыщем здесь все. Может, наткнемся на другие следы или поймем, что с ними случилось». Когда римляне вышли из хижины, Прозутак облегченно вздохнул, радуясь, что он опять не один. Макрон показал ему кусок шелка. «Они были там?» «Да. Теперь мы уходим?» «Нет. Мы продолжим обыскивать остров. Есть здесь место, куда их могли перепрятать?» Прозутак непонимающе потряс головой. Макрон повторил то, что сказал, но с расстановкой, употребляя короткие фразы. «Мы искать дальше. Другое место. Дошло?» Прозутак, кажется, понял и указал на тропу, уходящую под сень деревьев прямо от подиума с рогатым креслом. «Там! Может быть!» «Что там?» Великан не ответил, продолжая таращиться на тропу, и Макрон вдруг заметил, что Икина бьет дрожь. «Что там?» — переспросил Центурион, потрепав воина по плечу. Прозутак оторвал-таки взгляд от ночной тьмы и обернулся. В глазах его опять стоял ужас. «Круак!» «Круак? Ваш темный бог? Да ты часом не спятил!» «Круак!» — упорствовал Прозутак. «Священная роща! Круак там хозяин!» «Ну вот, все и разъяснилось», — ухмыльнулся Макрон. «Ну что ж, пошли. Не дрейф, храбрец, пойдем поглядим. На кого он похож, ваш круак?» «Командир», — подал голос Катун, — «а разумно ли это? Нужное нам свидетельство мы уже обнаружили. Где бы ни находились заложники, на острове их в любом случае нет. Лучше бы нам поспешить прочь отсюда, пока нас не обнаружили». «Нет», — отрезал Макрон. «Сперва осмотрим рощу, и хватит болтать, давай двигай». Маленький отряд, возглавляемый Центурионом, пересек небольшую прогалину и углубился в ночную темень. Свет факела выхватывал из нее огромные суковатые ветви дубов. «Далеко эта роща?» — спросил Макрон. «Близко», — шепнул в ответ Прозутак, стараясь держаться в пределах бегущего по земле оранжевого пятна. Вокруг высились вековые стволы, но лес молчал. Ни совы, ни другие твари не давали в нем знать о себе. Словно на всю округу были наложены какие-то чары. Затем Катон снова учуял смрад разложения, и с каждым шагом сладковатый запах смерти и гнили делался все сильней. «Это еще что?» Макрон резко остановился. «Командир?» «Тихо». «Слушай». Все трое замерли и напрягли слух, стараясь уловить за шипением и потрескиванием факела любой звук. Через миг Катун понял, что насторожило Макрона. Это был едва слышный стон, то усиливавшийся, то опять затихавший. Потом в ночи раздалось бормотание, однако такое слабое, что слов было не разобрать. «Мечи наголо!» — тихо приказал Макрон, и все трое вынули клинки из ножен. Макрон, крадучись, продолжил путь. Его спутники двинулись следом, настороженно вслушиваясь в невнятное бормотание. Тропа пред ними начала расширяться, и вскоре впереди замаячила вертикально вбитая в почву жердина, увенчанная каким-то комом. Подойдя ближе, они в свете факела увидали, что кол сверху донизу залит кровью, а на него насажена мертвая голова. «Дерьмо!» — проворчал Центурион. «Ну и дрянные же обычаи у этих кельтов!» Кольев становилось все больше. Торчавшие на них головы пребывали в разных стадиях разложения. Обращенные к тропе лицами, они словно бы провожали троих вторшихся в священную рощу людей взглядами, и Катону вновь показалось, что ночной воздух сделался холодней. Он совсем было собрался высказаться на сей счет вслух, чтобы разогнать страх, когда царящую вокруг тишину разорвал стон погромче. Он донесся откуда-то из-за дрожащей лужицы света, проливаемого факелом, и был наполнен такой жуткой болью, что кровь стыла в жилах. «Уходим», — прошептал Прозутак. «Это круак!» «Ерунда», — отозвался Макрон. «Боги таких звуков не издают. Пойдем, придурок, нашел чего бояться». Центурион чуть ли не силой потащил Бритта на стон. И Катон неохотно поплелся следом. По правде говоря, он бы куда с большим удовольствием повернулся и задал дёру, но для этого ему пришлось бы выскочить из светового пятна. Одна мысль об одиноком ночном блуждании по зачарованному зловещему острову мигом привела Оптиана в себя. Нет уж, лучше держаться товарищей, так оно будет надежней. В ночи снова прозвучал крик, уже казавшийся неотъемлемой принадлежностью этого кошмарного места. Он исходил из-за обрисовавшегося в темноте плоского алтарного камня. «Это еще что за дерьмо?» — воскликнул Макрон. Не более чем в пяти шагах от алтаря на столбе, увенчанном поперечным бревном, корчилась человеческая фигура. Руки человека были привязаны к поперечине, а тело медленно оползало на длинный кол, воткнутый в его задний проход. Прямо на глазах у ошеломленных и потерявших дар речи мужчин, несчастный, отчаянно напрягаясь, попытался хоть чуточку приподняться. Удивительно, но на миг ему это удалось. Потом силы покинули умирающего, и он опять соскользнул вниз, исторгнув жуткий вопль боли. Нечеловеческий крик сменился мольбами и проклятиями на языке, знакомом Катону почти столь же хорошо, как родная латынь. «Он говорит по-гречески!» «Он грек? Невозможно!» «Если только это не...» Макрон шагнул ближе и поднял факел. «Это Диомед!» Торговец, услыхав свое имя, заставил себя разлепить опухшие веки и устремил вниз полный отчаяния взор. «Помогите!» Пробормотал он по латыни, едва шевеляя скривленными болью губами. «Ради всего святого! Помогите!» Макрон обернулся к товарищам. «Катон, полезай на столб и освободи ему руки! Прозутак, приподними его на колу!» Брит оторвал взгляд от ужасного зрелища и тупо уставился на Макрона, который, указывая свободной рукой на Диомеда, словно бы подтолкнул того вверх. Прозутак кивнул, бросился вперед, схватил грека за ноги и без труда принял весь его вес на себя. Тем временем, далеко не являвшийся столь же могучим атлетом Катон, попытался вскарабкаться к безмерно страдающему бедолаге по одной из опорных, поддерживающих столб жердин. Макрон, увидев это, согнулся, подставляя юноше спину. «Встань мне на плечи, тогда выйдет ловчей». Ухватившись за поперечину, Катон сначала дотянулся до самого дальнего от него узла. Потребовалось усилие, чтобы перерезать клинком толстые веревки, но в конце концов левая рука грека бессильно упала и повисла вдоль тела. Уже без возни Катон справился со следующим узлом, освободил правую руку несчастного и спрыгнул вниз. «А сейчас надо снять беднягу с кола! Поднимай его, олух!» Прозутак на вытянутых руках стал толкать грека вверх. Кол, скрежетнув о кость, с мерзким сосущим звуком вышел из плоти. Диомед, откинув голову, дико заорал. «Дерьмо, осторожней, дубина!» Приподняв грека повыше, Прозутак снял его с кола и аккуратно опустил на алтарь. Темный поток крови хлынул с страшной раны. Катон содрогнулся. Грек судорожно дернулся, глаза его закатились. Судя по всему, он был близок к агонии. Макрон склонился к самому его уху. «Диомед, ты умираешь, тебе уже не помочь. Но ты можешь помочь нам. Скажи, кто с тобой сделал это?» «Друиды», — выдохнул Диомед. «Я хотел заставить их заплатить, хотел отыскать их». «Похоже, ты их нашел». «Нет, они выследили меня первыми, притащили сюда и...» «Ты видел других пленников?» Черты грека исказила гримаса боли, и лишь когда спазм ослаб, он кивнул. «Жену и детей генерала?» «Да. Ты их видел?» Диомед стиснул зубы. «Они были здесь». «Где же они сейчас? Куда их подевали?» «Их увезли. Кто-то говорил, а я слышал. Их решили укрыть в великой крепости Дуратригов. Майдун. Так ее называют. У черных жрецов нет оплота надежней». «В великой крепости?» Макрон нахмурился. «Когда это случилось?» «Этим утром, думаю», — прохрипел Диомед, чьи силы убывали вместе с хлещущей из раны кровью. Очередной приступ боли вызвал ряд новых конвульсий, и рука грека судорожно вцепилась в тунику Центуриона. «Ради всего святого, добей меня!» Прохрипел он сквозь стиснутые зубы. Пару мгновений Макрон смотрел в искаженные мукой глаза, потом мягко ответил. «Хорошо. Я сделаю это быстро». Диомед благодарно кивнул и зажмурился. «Посвети», — велел Макрон, передавая Катону факел, после чего поднял левую руку несчастного и опять взглянул на него. «Знай, Диомед, я клянусь всеми богами, что отомщу за тебя и твоих родных. Друиды заплатят за свои злодеяния». Напряженное лицо Диомеда расслабилось, и в тот же миг Макрон быстро и по самую рукоять вонзил меч греку под мышку. Тот дернулся, резко приоткрыв рот, словно удар выбил из его легких весь воздух. Затем тело обмякло, и голова Диомеда с внезапно широко распахнувшимися, но уже безжизненными глазами завалилась на сторону. Воцарилось молчание. Макрон извлек из тела клинок, вытер его о грязные лохмотья, в которые превратилась туника торговца, и поднял взгляд на Прозутага. «Он говорил про великую крепость, Мэйдун. Знаешь, что это такое?» Прозутаг кивнул. Вопрос он расслышал и понял, но остался стоять, как стоял, не сводя глаз с мертвеца. «Ты можешь отвезти нас туда?» Прозутаг снова кивнул. «Это далеко?» 3 дня пути». «Тогда лучше не мешкать. Друиды опережают нас всего на день. И если мы поднажмем, то, возможно, сумеем перехватить их еще до того, как они скроются в своей долбанной цитадели».